Лондонский кафедральный собор святого Павла. Когда архитектор Кристофер Рен делал свои первые наброски к проекту собора, ему было немногим более 30 лет. Когда же в 1711 году парламент объявил строительство законченным, архитектор ушел уже 80-й год. Собор святого Павла расположен почти в самом центре Сити, в одном из древнейших районов Лондона. Место, на котором стоит собор, видимо, было священным еще в языческие времена. Первая христианская церковь, посвященная святому Павлу, покровителю и заступнику Сити, возникла здесь в 609 году. Ее построил король Альберт. В 961 году она сгорела, но немедленно была восстановлена. И эту церковь уничтожил новый пожар 1087 года. В 1315 году здесь был построен храм, который сгорел в 1666 году. После этого пожара перед Кристофером Реном была поставлена трудная задача — не просто восстановить сгоревшую церковь, которая 10 лет стояла в развалинах, а создать новое грандиозное сооружение. Это должен был быть крупнейший протестантский храм, который смог бы противостоять самому большому католическому храму — собору святого Петра в Риме. К строительству храма приступили только 21 июня 1675 года. В плане собор святого Павла имеет форму удлиненного латинского креста, но главная ось его идет с востока на запад, как в православных храмах. В основе всего сооружения лежит типичная для английских средневековых церквей конструкция. Три длинных нефа, пересеченных почти посередине здания, поперечным тройным трансептом. На таком плане настаивало английское духовенство, хотя сам Рен хотел видеть здание несколько иным, более близким к формам итальянского возрождения. Если осматривать собор снаружи, то поражаешься прежде всего его длине — почти 180 метров. Внутри собора высота от пола до верхнего купола 68 метров, высота собора с крестом — 120 метров. На западном, наиболее эффектном фасаде собора обращает на себя внимание огромный, почти 30-метровой высоты портик. Необычность его в том, что он расчленен на два яруса и имеет 6 пар колонн в нижнем и 4 пары в верхнем. Портик венчается трехугольным фронтоном, барельеф которого изображает обращение Савла, и который, в свою очередь, увенчан огромными статуями апостолов Петра, Павла, Иакова и 4 евангелистов. По обе стороны портика возвышаются 2 башни-колокольни. В левой башне висят 12 замечательных колоколов, а в правой находится самый главный колокол Англии — большой пол, весящий 16 тонн, и часы с циферблатом, диаметр их 15 метров, и колокол весом в 256 пудов, слышимым за 37 верст. У главного входа в собор, через 2 года после завершения строительства, был поставлен памятник, правивший тогда в Англии королеве Анне, у ног которой расположились аллегорические фигуры Англии, Франции, Ирландии и Америки. Боковые двери собора находятся с каждого конца поперечной части храмового креста. Этим порталам придана полукруглая форма, и каждый из них украшен 5 колоннами. Колонны эти не входили в план строителей и были поставлены наперекор ему. Главную достопримечательность собора святого Павла составляет купол. Выполненный из дерева и покрытый свинцом, он покоится на двухъярусном тамбуре, нижняя часть которого окружена 32 коринфскими колоннами высотой в 6 метров. Верхнюю часть составляет колоннада смешанного стиля. Световой фонарь наверху купола увенчан главой шаром, почти 2 метра в поперечнике, и крестом. Замечательный инженерный и математический расчет Рена выдержал проверку не только временем. Когда во время войны бомбы падали в непосредственной близости от собора и даже повредили его восточную часть, несмотря на все сотрясения и колебания почвы, купол, вознесенный Реном на 100-метровую высоту, великолепно сохранился.